От Антония-младшей у него было много детей, но пережили его только трое – Германик, Ливилла и Клавдий. Клавдий родился в консульство Юла Антония и Фабия Африкана в календы Августа в Лугдуне, в тот самый день, когда там впервые был освящен жертвенник Августу. Назван он был Тиберий Клавдий Друз. Потом, когда его старший брат был усыновлен в семействе Юлиев, он принял и прозвище Германик. В младенчестве он потерял отца, в течение всего детства и юности страдал долгими и затяжными болезнями, от которых так ослабел умом и телом, что в совершенных летах считался неспособным ни к каким общественным или частным делам. Даже после того, как он вышел из-под опеки, он еще долго оставался в чужой власти и под присмотром дядьки. И он потом жаловался в одной своей книге, что дядькой к нему нарочно приставили варвара, бывшего конюшева, чтобы тот его жестоко наказывал по любому поводу. Из-за того же нездоровья он и на гладиаторских играх, которые давал вместе с братом в память отца, сидел на распорядительском месте в шапке, чего никогда не водилось. И в день совершеннолетия был доставлен на Капитолий в носилках среди ночи и без всякой обычной торжественности. Правда, в благородных науках он с юных лет обнаружил незаурядное усердие и не раз даже издавал свои опыты в той или иной области. Но и этим не мог он ни добиться уважения, ни внушить надежды на лучшее свое будущее. Мать его, Антония, говорила, что он урод среди людей, что природа начала его и не кончила. И, желая укорить кого-нибудь в тупоумии, говорила: «Глупей моего Клавдия». Бабка его Августа всегда относилась к нему с глубочайшим презрением, говорила с ним очень редко и даже замечания ему делала или в записках коротких и резких, или через рабов. Сестра его Ливилла, услыхав, что ему суждено быть императором, громко и при всех проклинала эту несчастную и недостойную участь римского народа. А что хорошего и что плохого находил в нем Август, его внучатый дядя? О том я для ясности приведу отрывки из его собственных писем. «По твоей просьбе, дорогая Ливия, я беседовал с Тиберием о том, что нам делать с твоим внуком Тиберием на Марсовых играх, и оба мы согласились, что надо раз навсегда установить, какого отношения к нему держаться. Если он человек, так сказать, полноценный, и у него все на месте, то почему бы ему не пройти ступень за ступенью тот же путь, какой прошел его брат? Если же мы чувствуем, что он поврежден и телом, и душой, то и не следует давать повод для насмешек над ним и над нами, тем людям, которые привыкли хихикать и потешаться над вещами такого рода. Нам придется вечно ломать себе голову, если мы будем думать о каждом шаге отдельно и не решим заранее, допускать его к должности или нет. В данном же случае отвечаю на твой вопрос. Я не возражаю, чтобы на Марсовых играх он устраивал угощение для жрецов, если только он согласится слушаться Сильванова сына, своего родственника, чтобы ничем не привлечь внимания и насмешек. Но смотреть на скачки в цирке со священного ложа ему незачем. Сидя впереди всех, он будет только обращать на себя внимание. Незачем ему и идти на Альбанскую гору и вообще оставаться в Риме на латинские игры. Если он может сопровождать брата на гору, то почему бы ему не быть и префектом Рима? Вот тебе мое мнение, дорогая Ливия. Нам надо обо всем этом принять решение раз и навсегда, чтобы вечно не трястись между надеждой и страхом. Если хочешь, можешь эту часть письма дать прочесть нашей Антонии.